Кэролайн Черри. Вор в Корианте. Глава первая. Река Элис лениво несла свои мутные воды через Кориант, в сторону моря. В черте города ее берега были выложены серым камнем, выглядевшим особенно мрачно на фоне желтоватого цвета воды и разбросанных вокруг ярких пятен кораблей. Их мачты и такелажные снасти, издали похожие на паутину, висели над бесцветными и однообразными крышами строений портовой части города. В городе каналов было больше, чем улиц. Фактически весь Кориант стоял на сваях. В нижней части города ряды домов, повинуясь движению воды, изгибались и виляли. Лачуги тесно жались друг к другу. Крыша одного дома придавливала соседнюю. Хибары с их выцветшими стенами напоминали дряхлых старух, которые еще хранили в памяти времена своей цветущей молодости, увядшей от жизненных тягот и чрезмерного количества выпитого вина. Полуприкрытыми ставнями, постарчески мутными глазами окнами, они подозрительно косились на темные узкие улочки и заваленные отбросами каналы, по которым лодки и легкие барки непрерывно сновали от одного склада к другому. Эта часть города называлась Синг. Река медленно, но неумолимо поглощала его. До того, как он окончательно уйдет под воду, пройдут столетия, а пока Синг жил одним днем, мимолетными удовольствиями и страхами, и с вечно пустым брюхом. В период весенних дождей вода в Элизе поднималась. Хозяева таверн не выпускали из рук швабр, торговые грузчики и владельцы складов, страшно ругаясь, вытаскивали товар на крыше. Неприятный запах гниения расползался по городу. Летом река мелела, и запах превращался в зловоние. Над этим жалким, убогим существованием возвышался мир роскоши и блеска. Новый город, построенный позже, на материковой части суши, куда разлившаяся река не приносила бедствий и разрушений. Здесь возвышались построенные из тесаного камня дворцы и дома богатых горожан. Но фундаменты не выдерживали тяжести зданий и тем медленно уходили в землю, давали трещины, и не успевали люди покинуть их, как они тут же разрушались. И в этой же части Корианта сосредоточились храмы, воздвигнутые в честь богов и богинь, тех, которым поклонялись корианцы, и тех, которым поклонялись соседствующие с ними народы, богов древних и совсем новых. Такое многообразие богов объяснялось тем, что Кориант был торговым городом, и здесь старались уважать верование всех прибывающих чужеземцев. Божества, подобные герцогам и королевским любовницам, пользовались переходящей любовью. Гораздо более устойчивое положение в Корианте занимал король, Ситан 24-й. Но Ситан, если верить слухам, хоть и оправился после отравления, однако напрочь лишился рассудка. Он будоражил город эксцентричными выходками и неожиданно ударился в некую странную религию, уверовал в существование счастливой загробной жизни и проводил время в заклинаниях демонов. Между этими двумя мирами, портом и верхним городом, которые встречались на месте переплетения многочисленных каналов, пролегала узкая полоска жизни, где сохранялась золотая середина между роскошью и убожеством. Здесь располагалось несколько ветких, облупившихся дворцов, и жили люди скромного достатка. Здесь же, запутавшись в паутине грязных судоходных каналов, разместился огромный базар, куда стекались богатства Синка, чьи темные закоулки уважающие себя граждане обходили стороной и которому Кориант был обязан своим процветанием. Это было место, где богатели купцы, где обосновались секты всех мастей, целители всех хворей, толкователи снов, дорогостоящие проститутки. Два бывших дворца, как и большинство храмов, превратились в бордели. Хироманты, торговцы вином и сластями, серебром и рыбой, птицами в клетках и закованными в цепи рабами, медными горшками и амулетами. Здесь же пристроились средние руки маги и чародеи. Даже в такой промозглый осенний день, какой выдался сегодня, Воздух был пропитан тяжелым запахом, поднимавшимся сотен жертвенников, и густым ароматом пряностей, источаемым лавками торговцев, и дымом, выбрасываемым городскими трубами. Река жизни и река Айлис, слившись воедино, бурлили. Человечество сгрудилось, толпилось и толкалось, бок о бок. Вооруженные солдаты и горожане, нищие и бродячие монахи. Здесь ворам было где разгуляться и чем поживиться. Джиллиан зорким глазом окинула поверхность кипящего человеческого моря, пестрого от неописуемого многообразия одежд и нарядов. Она стояла рядом с 12-летней девочкой, чьи тонкие грязные пальчики загребли сладкоторговца фруктами сначала одну, затем другую пригоршню инжира, которые в мгновение ока бесследно исчезли в прорехе бокового шва ее хитро сшитой юбки. Джиллиан закрыла девочку своим телом от толпы и схватила ее за волосы. Дженси, не дожидаясь, пока у нее выдернут клок волос, послушно позволила затащить себя в какой-то узкий проход между лавочками, где что-то молнией прошмыгнуло у них под ногами. «Тсс!» — прошипела Джиллиан. «Ты что, хочешь, чтобы нас застукали на какой-то жалкой пригоршне инжира? Ты совсем разума лишилась?» Плутовская улыбка заиграла на детском личике Дженси. «За все это время старик Эбершен меня еще ни разу не заметил». Джиллиан дернула ее за ухо, но не очень сильно. Дженси говорила правду. Она действительно была очень ловкой девочкой, а ее двойная юбка могла без труда поглотить не только пригоршню инжира. «Только не здесь», — сказала Джиллиан. «Не на этом рынке. Здесь очень суровые законы, дуреха. Они тебе руку отрубят за такие дела». Дженси улыбнулась. Ей все было как с гуся вода. Джиллиан схватила сестру за руку и потащила ее обратно, в толпу. Они отошли подальше от лавки старика Гейбершена. Вертеться на одном месте было нельзя. Опасно. Они с Дженси никак не походили на приличных покупателей. Спутанные вьющиеся волосы кое-как заплетены в косы, грубой ткани юбки, шитые мешком, застиранного вида кофты, видавшие лучшие времена на плечах богатых горожанок. Обитатели портовых трущоб редко появлялись на этом базаре. В толпе их почти не было видно. Их лица мало кто знал за пределами Синка, и поэтому умеренная неопрятность внешнего вида могла здесь послужить для них обеих хорошей маскировкой. Приближалось голодное время. Зима была уже не за горами, а вместе с ней в форт перестанут заходить большие корабли. Только мелкие, кое-как залатанные суденышки. Поздней осенью и зимой все товары продавались в среднем городе прямо со складов. Зимой в Синке особенно нечем было поживиться, поэтому она выбирала базар. Она и Дженси. Но средний город пугал ее. Здесь было светло и негде спрятаться, и Джиллиан боялась. Поэтому она направилась в самый конец рыбных рядов с их специфическим запахом, куда долетали благовонные курения из храма Агдалии и борделя. «Не хочу туда!» — уперлась Дженси. Джиллиан пришлось тащить ее волоком. «Мышонок мой, я не собираюсь тебя там оставлять, ну, если только совсем на чуть-чуть. Я терпеть не могу сафонизбу!» Джиллиан приостановилась и, тряхнув Дженси за плечо, заглянула в ее грязное личико. Дженси смотрела на нее умными, широко раскрытыми глазками. «Скажи мне, ведь сафонизба тем людям, которые к ней приходят, не разрешает приближаться к тебе?» Дженси отрицательно замотала головой. Джиллиан облегченно вздохнула. Она пошла по этому пути, но Дженси никогда. Она дотащила девочку до дверей, где стояла на своем неизменном посту сафонизба, у входа в храм, украшенный мишурой. Хоть и законное, но слишком достойное место для сафонизбы. Джиллиан толкнула Дженси во вспухшие и сплошь покрытые рисунками руки сафонизбы, надушенная, светловолосая, с нежным лицом, с выпрыгивающими из корсета пышными грудями, для улицы, примыкающей к рыбному рынку, сафонизба была красоткой. Но ей не повезло с голосом. Гнусавость и акцент, с которым говорили люди портовых трущоб, навсегда лишили ее возможности вырваться отсюда. «Как же ты туга на ухо!» — не без жалости подумала о ней Джиллиан, которая в зависимости от обстоятельств с легкостью меняла акцент и выговор. Но Сафонисба даже и не подозревала о своем убийственном недостатке. Она была рождена в убожестве и обречена прожить в нем до конца своих дней. — Ну, столько не днем! — проворчала Сафонисба, недовольным взглядом впившись в Джиллиан. — Днем двойная цена! Ты что, работаешь здесь? Мне твои беды не нужны, и связываться не хочу, убирайся отсюда! — Ты же знаешь, когда я с Джинси, я никогда не приведу на хвосте королевских стражников. Не забывай это, подружка, или я тебе сейчас нос сломаю. — Ненавижу тебя! — пробормотала Джинси и тут же сморщилась от боли. Сафонисба схватила ее за волосы. Джиллиан внимательно посмотрела на сестру и пошла, уже свободная. Ни единого уголка не было в городе, где опасность бы не угрожала 12-летней девочке с такими тонкими ловкими пальчиками и излишней самоуверенностью. Сафонисба приструнит ее на некоторое время. Недовольство и беспокойство Сафонисбы можно понять, здесь за малейшие провинности сжигали на костре. Джиллиан осторожно лавировала между покупателями, не останавливаясь, проскальзывала мимо лотков и лавочек торговцев. Она смешалась с толпой и отдалась на волю замысловатому рыночному потоку. Это была уже третья зима, с тех пор, как вся ответственность за жизнь и судьбу Джинси легла на ее плечи. Они почти не знали голода в те времена, когда о них заботилась мать. Но дни благоденствия прошли, матери не стало, и Джинси оказалась выброшенной в водоворот жизни, построенной на предрассудках. Джиллиан отчетливо понимала это. Ей снились кошмары. То Джинси схвачена стражниками, то Джинси, как и их мать, зарезана в какой-то бессмысленной уличной потасовке. То что-то ужасное происходит с ней, с Джиллиан, и Джинси переходит под покровительство Сафонисбы и уже так роит ее судьбу. Деньги. Много золота. Вот что вырвет их из губительного водоворота. За деньги можно будет купить для Джинси достойную жизнь, поселиться в среднем городе или даже где-нибудь повыше. Но такие деньги не так-то легко раздобыть здесь, в портовой части города, в Синке. Здесь за такими деньгами нужно охотиться. Она видела, охота шла даже несмотря на страх перед королевскими законами, налагавшими гораздо более тяжелое наказание, чем в портовых трущобах. Синг сам своими силами утрясал жизненные неурядицы и конфликты. Здесь сквозь пальцы смотрели на мелкие кражи и редко наказывали с той строгостью, с которой расправлялся с гражданами королевский закон. Шлюхой она больше никогда не будет. Ни единой секунды. Никогда больше. Шлюхой она была все то время, пока разыскивала Гената, короля воров. Потом она превзошла в мастерстве своего учителя. Генат потерял зрение и стал Генатом-попрошайкой, убогим нищим, и вскоре умер, а Джиллиан обрела свободу. Теперь она разгуливала по тому рынку, где в поисках добычи сам Генат едва осмеливался появляться. Ах, если бы у нее было много золота, тогда Джинси не скиталась бы по улицам, она была бы спасена от всего того, что неизбежно влечет за собой подобный образ жизни. Золото. Ей нужно много золота. Золото заключало в себе силу и власть, и она с жадностью искала путь к силе и власти. По крупицам собирала знания, наблюдала за уличными смельчаками и бродячими монахами, ловила рыбку в мутной воде сплетен, на улицах и у торговых лавочек подслушивала разговоры богатых. Она училась. Она, Джиллиан, узнала, как воруют те, кто разбогател, и в один прекрасный день сказала себе: «Я обязательно стану богатой». 3 года они кое-как перебивались, едва не погибая от голода. За последний год Джинси так выросла, что с трудом влезала в ту одежду, которую сама Джиллиан носила в ее возрасте. Пройдет эта зима, Джинси будет 13, и тогда ни один мужчина в этих трущобах не пропустит ее мимо. Или этой зимой, или уже никогда должна решиться судьба Джинси. Не останавливаясь, Джиллиан бродила по рынку. Подошвы ног горели, натертые швами не раз латанных башмаков. Она наблюдала за ювелирными лавочками. Золотых дел мастера из предосторожности окружили себя здоровыми вооруженными молодцами. Одно время в ее голове неотступно вертелась совершенно безумная мысль — подойти к хозяину ювелирной лавки и предложить ему свои услуги. Ведь истинная правда, что ни у кого здесь не было таких зорких глаз, как у нее, и ни одна кража не могла ускользнуть от ее внимания. Но подойти и сказать «здесь среди воров мне нет равных, я лучшая» означало закончить как Геннад. Повторить его судьбу? Казалось, со смертью Геннада здесь не осталось молодых и красивых лиц, но самое главное, она больше не хотела этим заниматься. Она проходила мимо ювелирных лавок, не теряя надежды, что ей повезет и подвернется какой-нибудь ратозей. К полудню она изрядно проголодалась и все с большим вожделением вспоминала инжир, исчезнувший в потайных прорезях юбки Дженси. Успокаивала мысль, что Дженси сегодня не останется голодной. В ее возрасте Джиллиан не была такой безрассудной. Она никогда не рисковала ради краюхи хлеба или куска сыра. Джиллиан слонялась по рынку, пропуская мелкие возможности поживиться. Она проворно ощупывала кошельки попадавшихся ей навстречу состоятельных горожан и, убедившись, что добыча не сулит большой выгоды, продолжала путь. Проходил час за часом. Те, что побогаче, уже направлялись домой в сопровождении своих вооруженных слуг. В толпе замелькали знакомые лица, известные уличные задиры, шлюхи и те, для кого ночь — родная стихия. Купцы, торгующие самым дорогостоящим товаром, сворачивали торговлю и покидали рынок. За прошедший день удача так и не улыбнулась Джиллиан. В кошельке у девушки болтались два жалких медика, остатки от украденного несколько дней назад, и один из них придется дать Сафонисбе. Таков закон улицы. Если она не рискнет, то останется сегодня без ужина. Совершенно неожиданно в толпе мелькнуло необычное лицо. Человек очень спешил и мгновенно приковал к себе ее взгляд, и она, повинуясь воровскому инстинкту, последовала за ним раньше, чем успела оценить стоимость риска. Человек, по всей видимости, был чужаком. В Корианте был распространен особый тип лиц. Этот человек не был корианцем, скорее всего, он был абгизитом, сверховьев Айлиза. Джиллиан почувствовала тепло во всем теле, будто снова вернулось лето, когда в порт во множестве прибывали доверчивые чужеземцы, в чьих увесистых кошельках звенело золото. Они были легкой добычей. В одном из рыночных закоулков Джиллиан будто невзначай натолкнулась на него, зная, что он сделает движение в сторону, и тогда лезвие ее бритвы пройдет как раз по ремешкам, крепящегося к поясу кошелька. В ту же секунду ее пальцы ощутили вес добычи, глухо застучало сердце, охваченное таким знакомым возбуждением, и она змеей скользнула в толпу, а оттуда — к узким улочкам, разбегающимся в разные стороны от рынка. Тяжелый кошелек означал, что его владелец еще не успел как следует попользоваться его содержимым. Но ей недолго пришлось радоваться подвернувшейся удаче. Раздался тревожный пронзительный крик, за ним последовали вопли и брань. На углу какой-то улочки она обернулась и посмотрела назад. «Боже мой, сколько набежало вооруженной стражи!» Ее охватила паника, она сжала в руке срезанный кошелек и помчалась по темной улице, которую загодя наметила для бегства. Она неслась, что было мочи, затем повернула налево, потом направо и еще раз направо, далее по широкой улице и снова юркнула в узкий проулок. В сгущавшихся сумерках они бежали за ней по лабиринту улиц, осыпая ее бранью и сверкая обнаженными мечами. Это означало, что она срезала очень непростой кошелек, что-то действительно ценное. Девушка бежала до тех пор, пока не почувствовала, что сердце у нее сейчас разорвется. С отчаянной смелостью, как по лестнице, она перебралась через поленницу дров и оказалась в среднем городе. Оттуда она намеревалась рассмотреть своих преследователей. Джиллиан лежала на вздымающемся от быстрого бега животе, сдерживая дыхание, чтобы не выдать себя. Как она и подозревала, ее преследовали нанятые неизвестным уличные головорезы, чьи лица были покрыты шрамами, а показная смелость разоблачала их как самых презренных отбросов портовых трущоб. «Да это обычное воровство!» — сказал один из преследователей. Она оскорбилась. «Кто-то да должен был ее видеть!» — сказал другой. За деньги в Синге можно любой язык развязать. Они ушли. Джиллиан не двигалась. Наконец, тяжело дыша, она дрожащими пальцами добралась до кошелька и попыталась развязать его. Внутри оказался запаянный свинцовый цилиндр, пергаментный свиток длиной в палец, скрепленный печатью, и, как насмешка, три жалкие серебряные монеты. Злость и разочарование сдавили ей горло. Однако преследователи поклялись отыскать ее даже в непроходимых трущобах Синка. Значит, она украла нечто важное, по собственной воле сунула голову в петлю, и теперь даже Синк не сможет укрыть ее от людской продажности и отпетых головорезов. «Дженси», — подумала она, и сердце у нее оборвалось. Если кто-то на рынке и раньше видел ее и Дженси, то за деньги они вспомнят все подробности и дадут описание не только ее, но и Дженси. Печать на ее добыче стояла, вне всякого сомнения, герцогская. Люди рангом пониже никогда не пользовались такими вещами. У нее перехватило дух. Короли и герцоги. Она украла свинцовый цилиндр, послание и свою собственную смерть. Она не умела читать и даже не могла толком разобрать, что попало ей в руки. И что теперь будет с Дженси? Она спрятала свое смертельно опасное богатство в кошелек, который сунула за пазуху, и, выбравшись из своего укрытия, побежала по узенькой улочке дальше. Глава вторая. Украшенная мишурой дверь святыни была закрыта. У Джиллиан оборвалось сердце. В глазах потемнело. Снова, одна за другой, замелькали улочки, окно, закрытое красными ставнями. Она постучала, как было условлено. Окно открылось. На Джиллиан уставилось размалеванное лицо Сафонисбы. Из ее рта полился привычный здесь стремительный поток брани. И тут же подле пышной груди шлюхи возникла повязанная грязным шарфом голова Дженси. «Вылезай», — сказала Джиллиан. Лицо Дженси скорчилось от боли. Сафонисба схватил ее за волосы. «Мои денежки!» — напомнила Сафонисба. Джиллиан судорожно сглотнула, не переставая прислушиваться, нет ли погони. Из своего кошелька она выудила два медика. Сафонисба смачно сплюнула при виде таких денег. Джиллиан бросила в жар, в ее руке оказалась бритва. Сафонисба побледнела и засопела. «Я знаю, у тебя и больше есть, подлюка! Всю улицу на ноги подняла! А мне что, просто так своей шкурой рисковать? Если кто сюда придет и спросит что-нибудь, мне что ж, врать прикажешь?» Дрожа всем телом, ничего не видя от охватившей ее ярости, Джиллиан убрала медики, достала украденный кошелек, вывалила его содержимое. Свинцовый цилиндр, пергаментный свиток, три монеты. «Сюда смотри! Видишь? Одни неприятности и никаких денег!» Сафонисба сгребла было деньги, но ловкие пальцы Джиллиан выкрутили две монеты. На все остальные предметы Сафонисба даже не покушалась. «Оставь себе свои несчастья!» — прошипела Сафонисба. «Вот твое отродье! Убирайся отсюда!» Дженси забралась на подоконник и спрыгнула оттуда на землю. Джиллиан не стала тратить время на запугивание Сафонисбы, чтобы та держала язык за зубами. Сафонисба знала ее достаточно хорошо, чтобы не откровенничать с королевскими стражниками, и она никогда не оставит Дженси на улице. Джиллиан схватила сестру за руку и потащила за собой с такой силой, что 12-летняя девочка едва поспевала за ней. Они так шли, все дальше по самым темным улочкам в самое чрево Синка, соблюдая предельную осторожность. Мост Трипенни, далее по переулку Ред к Бауэлл. Они были не одни в Синге. Им навстречу попадались тени, которые с любопытством рассматривали их. Беда, растворенная здесь в самом воздухе, привычно гнала свои жертвы в самые потаенные уголки Синка, туда, где их никто не мог бы отыскать. Один раз, когда незнакомая тень подошла к ним слишком близко, они с Дженси ловко шмыгнули в узкий проулок. «Шлюха вонючая! Когда же этот остров сраный?» — выругалась Джиллиан, пытаясь убедить все уши вокруг, что они коренные обитатели этих трущоб. Наконец они остались в одиночестве. Пройдя Бауэлл, они оказались на самом острове. на самом дне Синка. В проулке, который все звали Блайдмен, что означало «проулок слепого», была дверь. Здесь последнее время сидел Геннад, пока кто-то его не зарезал. Девушка осторожно, Дженси не отставал от нее ни на шаг, прокралась к плотно закрытой, ничем не примечательной двери и толкнула ее. Это был черный вход в таверну Роуз. От самой двери наверх вела лестница. В нос ударил густой винный запах. Джиллиан перевела дыхание и затолкала Дженси под лестницу в темную маленькую кладовку. — Сходи за Йоченом, — велела она сестре. Дженси прокралась внутрь, сняла с головы шарф, он тут же канул в боковых прорезях юбки, и, вынырнув из-за двери, окунулась в гвалт и бесчинство таверны. Очень скоро она вернулась в сопровождении толстого Йочена, который страшно супил брови и имел весьма недовольный вид. — Вляпалась в какую-то неприятность? — спросил Йочен. — Если так, то убирайся отсюда. — Хочу, чтобы Дженси осталась у тебя ненадолго. — Ну так плати, — ответил Йочен. — Есть чем. — Сколько? — Какова опасность, такова и плата. — Ей опасность не угрожает. Я просто хочу, чтобы она осталась тут на некоторое время. Джиллиан повернулась к нему спиной не из скромности, из осторожности, вытащила из-за пазухи серебряную монету, стараясь не показывать постороннему взгляду украденный ею кошелек. Протянула монету Йочену. — Это за 2 дня. Отдельная комната и стол. — Ну, понятно, вляпалась. — Мне нужен Несим. Он здесь? Ближе к ночи Несим обычно был здесь. Йочен недовольно фыркнул. — Хочешь знать, кто здесь и что происходит? Плати. — Если Несим скажет что-нибудь ценное, заплачу. Если нет, то нет. Веди его сюда. Йочен ушел. — Я не хочу здесь оставаться, — заныла Дженси. Джиллиан треснула ее по уху и состроила такую страшную мину, что Дженси испуганно замолчала. Наконец показался старик. Он пьяно пошатывался и что-то недовольно бурчал себе под нос. Джиллиан поспешно схватила его за рукав. В лицо ей ударил сильный запах вина. Нессимгат неизменно пребывал в таком состоянии. Отлученный от церкви священник, он теперь добывал хлеб насущный ворожбой и магией. Еще он умел читать. Оставалось надеяться, что он не настолько пьян, чтобы не видеть букв. Его грамотность и время от времени удававшиеся магические трюки обеспечивали ему сносное существование и берегли горло от лихого ножа. — Пошли наверх, — сказала Джиллиан, увлекая старика и девочку по затертым деревянным ступенькам наверх, где под самой крышей размещались небольшие комнатушки, выходящие окнами на улицу. Наверху лестницы Дженси подобрала огарок свечи. Они вошли в комнату. Нессим неверной походкой добрался до кровати и сел, а Дженси тем временем зажгла найденный ею огарок. Джиллиан достала свои медики, потрясла ими перед красными мутными глазами Нессима и вложила их в его трясущуюся руку. — Прочитать что-то надо, — спросил Нессим. Джиллиан вытащила из-за пазухи украденный кошелек, опустилась на колени у края кровати. Дженси предусмотрительно закрыла дверь. Из кошелька Джиллиан достала свинцовый цилиндр и пергамент. — Старик, скажи, что здесь у меня такое? — попросила она. Нессим взял в руки цилиндр, сдвинул брови, стараясь получше его рассмотреть. Губы у него дрожали, когда трясущимися руками он протянул ей назад цилиндр. — Не знаю я такой печати. Избавься от этого! Выбрось все это в воду! — Знаешь, старик. Она не взяла цилиндр. — Нет, не знаю. Он вертел цилиндр в руках. — Это поддельная печать для маскировки. Ею пользуются, когда хотят что-то скрыть. Это дурная находка, Джиллиан. — Ну а если за вором, укравшим эту штуку, пускаются в погоню, значит, она дорога владельцу? Нессим встревоженно уставился на нее. Она высоко ценила Нессима, в самые трудные периоды жизни снабжала его медиками. Он пропивал ее деньги и был благодарен ей за них. Она приручала его, одного единственного грамотного жулика среди моря безграмотных негодяев, который никогда не был бы отлучен от церкви и выгнан из круга посвященных в таинство магии, если бы не его пьянство и пристрастие к радостям жизни. Теперь ему только и осталось, что пропить свою жизнь до конца. — Беги подальше от Корианта, — сказал он. — Сегодня же ночью беги. — Без гроша в кармане? Старик, ведь эта штука, наверное, чего-нибудь достоит, а? — Очень могущественные люди пользуются такими печатями, чтобы скрыть свои дела и свои имена. Это тебе не простенькие игры, за которые отправляют на костер. Тут дельце посерьезнее. Джиллиан тяжело сглотнула. — Ты раньше имел дело с печатями, старик. Прочти мне, что написано на пергаменте. Он положил свинцовый цилиндр на колени и взял в руки свиток. Он его рассматривал, затем из привязанного к поясу мешочка достал маленький ножик, разрезал красную веревку, которой был перемотан свиток, вытянул его концы из-под восковой печати, осторожно оттянул лезвием нитку и высвободил бумагу. «Ха!» — хмыкнула Дженси. «Так любой может!» Джиллиан не больно дернул ее за ухо, а Нессин тем временем поднес пергамент поближе к свече. Его трясущиеся губы растянулись, затем снова задрожали, когда он приоткрыл рот. Из своего мешочка он достал красную веревочку и красный воск, которым обычно пользовались писцы. Джиллиан сидела очень тихо, следя за тем, чтобы и Дженси не производила шума, и не потому, что не хотела беспокоить старика, пока он занимался таким деликатным делом, как наматывал веревочку и изготовлял новую печать. Она сама принимала в этом процессе деятельное участие, держала свечу, над которой он разогревал воск. — Никакого колдовства, — сказал Нессим, возвращая ей свиток. — Я не хочу влезать в это дело. Думаю, и никто другой не захочет. Забирай и выбрось все это барахло в реку. — Что там, старик? — Триптиз. Обещают, не называя имен, 20 000 золотом пожертвовать Триптису. Джиллиан сморщила нос и взяла цилиндр и записку. — Абгизитский бог, — сказала она, — с темным лицом. Сумма, названная в записке, заставила ее пальцы похолодеть. — 20 000 с золотом! 20 000! Ты только посмотри, старый мошенник, какие деньжищи должны тратить богачи на храмы! За такие же суммы покупаются и жизни богачей. От свинца пальцы Джиллиан стали совсем холодными. Она пожалела, что не оставила Дженси внизу в кладовке. — Ты можешь вскрыть эту печать? — спросила она Нессима, сжимая в руках цилиндр. — Нет! — Но скажи, почему? — Тут непростая печать. Здесь работали мастера, не чета мне. Я знаю, женщина, на что я гожусь. Я знаю, куда не стоит совать свой нос и от чего нужно держаться подальше. Послушайся моего совета. Беги отсюда. Ты украла такое, что никогда не сможешь продать. Пойми меня. Они хотят сохранить свою тайну и не пожелают даже видеть тебя. Тайно выследят и убьют. Вот и все. У нее зашевелились волосы на затылке. Она сидела и широко раскрытыми глазами смотрела на старика. — Тогда и в реку выбрасывать эту штуку уже поздно. — Они могут и отказаться от погони. — Могут, Джиллиан. На этот раз ты сунула голову в пасть льва. — Жизни богачей, — пробормотала она, сжимая свою добычу в руке. Она сунула цилиндр и пергамент в кошелек и спрятала его за пазуху. — Я избавлюсь от этого. Я придумал способ, как это сделать. Я уже заплатила Йочину за то, чтобы Дженси осталась на время здесь. Надеюсь, он не нарушит сделку, иначе ему не поздоровится. Джиллиан! Ты ничего не хочешь знать об этом, — перебила она старика. Я тоже не хочу, чтобы ты что-нибудь знал. Обняв Дженси и старика, она выбралась наружу через окно по наклонному выступу. Глава третья. В одиночку Джиллиан передвигалась значительно быстрее. Первую часть пути она проделала по крышам складов. Мачты и снасти паутины оплетали ночное небо, но ее ничто не могло сбить с пути. Она хорошо ориентировалась, среди многочисленных каналов Синка. Один старый устрашающего вида склад, как некогда величественная, а теперь раздобревшая дама, взгромоздился прямо поперек канала, предоставив ей счастливую возможность избежать пересечения нескольких мостов. Двойная юбка путалась и мешала ходьбе. Она сбросила ее, осталась в бриджах и в поддетых под них шерстяных чулках. Юбку скрутила и прикрепила ремнем на талии. У нее был с собой кинжал, бритва и хорошо известный ей жаргон ночного братства. Случайным бандитам достаточно сказать несколько слов на этом жаргоне, чтобы отпугнуть. Попробуй, а не тронь ее, им конец. За ней стоит братство. Правда, тем самым она солжет. Ночное братство вряд ли поддержит ее сейчас, когда она попала в серьезную беду. Они не любят пристальных взглядов людей с большими деньгами, которые нанимают головорезов и поднимают шум в портовых трущобах. Если вызванный ею переполох не уляжется, то ей, скорее всего, не миновать смерти. Тело ее всплывет в водах какого-нибудь канала. Таким образом, ночное братство утихомирит поднятый шум и изгонит нахлынувших на его территорию ненужных людей. Но об этом ничего не знают случайные бандиты, которые задираются к прохожим и на которых оказывает отрезвляющее действие жаргон ночного братства. За некоторые пароли, пущенные в ход без особого разрешения, перерезали горло. Так воры Синка заставляли чужаков соблюдать установленные ими правила. Она немного постояла, отдыхая на серпантине среднего города, и продолжила путь, держась наиболее темных сторон улиц, тяжело дыша и обливаясь потом. От голода и усталости у нее кружилась голова и резала в желудке. Ей пришла в голову мысль, не отклониться ли в сторону, к лавке бакалейщика, возможно, но она не решилась поднимать новый шум. Девушка собрала остаток сил и продолжила путь по направлению к храму Агдалии, к месту поклонения, украшенному мишурой и блесками, дому, в котором ночью бурлит веселая жизнь. «Выкинуть в воду!» У нее не достало сил последовать совету Несима. «Если она лишится этого злополучного кошелька, у нее больше не останется никакого товара для продажи». Так уж случилось, что ей в руки попала чья-то тайна, важная и очень опасная. «Приходит момент», — часто повторял Геннад, — «когда твой единственный шанс попадает тебе в руки, и его нужно не упустить, взять все, что можешь. Это не путь сафонизбы». Крадучись, она подобралась к окну с красными ставнями, постучала. Внутри горел свет. Она ждала, но никто не открывал. Оттуда долетали пьяный мужской голос, брань. Джиллиан прислонилась к стене, пытаясь восстановить дыхание и взывая ко всем богам Корианта, чтобы сафонизба поторопилась. Наконец она еще раз постучала. Сердце у нее тревожно забилось. Ее стук вызвал недовольствие за ставнями, мужской голос сыпал бранью. Она прижалась к стене, послышался резкий голос сафонизбы, она кого-то выпроваживала. Дверь открылась и закрылась. В следующую минуту послышались шаги, ставни открылись. Джиллиан тенью возникла перед окном и посмотрела на белое лицо сафонизбы. «Давай, выходи», — сказала девушка. «Убирайся отсюда», — прошипела сафонизба. В ее глазах застыл страх. «Убирайся, а не то я стражника позову. Тут уже деньги пустили по твоему следу». Сафонизба потянула на себя ставни, но Джиллиан обеими руками ухватилась за выступ, подпрыгнула и, усевшись на подоконник, схватила сафонизбу за грубый ворот рубашки на груди. «Не делай этого, Софи. Позовешь стражника, и нам обеим придется об этом пожалеть. Ты меня знаешь. Кое-что жжет мне руку. Мне нужно от этого избавиться. Одевайся». «Ты что, хочешь, чтобы я потеряла свой ночной...» «Да, с отрезанным носом останешься, если не поторопишься». В ее руке блеснула бритва, маленькая и очень опасная, которая приводила сафонизбу в неописуемый ужас. Джиллиан сидела на подоконнике и водила лезвием бритвы по обтянутой бриджами ноге, будто точила его, наблюдая, как сафонизба суетливо напяливала на себя свои юбки. Сафонизба остановилась и посмотрела в ее сторону. Джиллиан повернула лезвие, оно зловеще блеснуло в тусклом свете, и шлюха ускорила сборы. «Волосы прибери», — велела ей Джиллиан. Сейчас придут проверить, не прикарманила ли я. Ну тогда пошли, по дороге приберешь. За дверью послышались шаги. Да быстрее ты, не то реки крови польются. Слезь с окна, буркнула Сафонисба. Я сейчас от нее избавлюсь. Джиллиан соскользнула с подоконника внутрь комнаты, закрыла ставни, прижалась к стене и замерла. Скрип. Сафонисба открыла дверь и передала кому-то деньги. Донесся диалог, перемежавшийся с уличной бранью. Сафонисба жаловалась на недомогание. Наконец она добавила еще немного, будто от сердца отрывала, и закрыла дверь. Когда она повернулась, лицо ее выражало страдание. — Такие убытки терплю из-за тебя, такие убытки! Ты должна... — Я несу с собой очень опасную штуку, — сказала Джиллиан. — За этой штукой охотятся, ты понимаешь меня? Несиму совсем не нравится это. — О, боги! Вот именно! Это настоящая беда, подружка. Я несу беду жрецам храма. Ну так и неси ее туда, зачем ко мне приперлась? Жрецам обещают пожертвование. Я чувствую запах золота, подружка. Это как раз из таких дел, которые богачи любят устраивать так, чтобы власти ни о чем не знали и не догадывались. Ну так и выбрось это в воду. Вот и Несим тоже советует. Допустим. А руки-то этим дельцем пахнуть будут? И от разных ненужных вопросов мне не отвертеться, если поймают меня. Или тебя, подружка. Ты ведь теперь тоже знаешь об этом деле. — Чего тебе от меня надо? — простонала Сафонисба. — Джиллиан, пожалуйста. — Понимаешь? — тихо и внушительно начала Джиллиан. — Мы должны доставить эту вещицу. — Слышишь? Я говорю «мы». Не туда, куда надо. И не тому, кто не пожелает нас вознаградить. Или тому, кто... недостаточно силен, чтобы защитить нас. Да так защитить, чтобы ему этого ничего не стоило. Вот скажи мне, Сафонисба, ты знаешь таких людей, которые с радостью берут под свое крыло шлюх и воров? То-то же. Но в городе есть люди, у которых золота столько, сколько волос на головах у всех богов вместе взятых, и дома у них защищены так, что никто и сунуться туда не смеет. Эти люди высокого происхождения, Софи. Люди, которым может быть интересно знать, кто кому и за что платит в нашем городе такие большие деньги. Даже и слышать ни о чем таком не желаю. Руку даю на отсечение, Софи. Каждая шлюха в Синке знает все про все. Руку даю на отсечение. Каждая шлюха знает, куда какая дорожка в Корианте ведет, что за каким окном и дверью происходит, кто где находится и у кого какие секреты имеются. Шлюхам столько всякого вранья приходится выслушивать. Я тебе ничем помочь не могу. Нет, можешь, красотка Сафонисба. Снова угрожающе сверкнуло лезвие бритвы. Клянусь, ты знаешь много имен, и даже такие их сам король произносит. Нет! Но все говорят, что король безумен, и кто знает, что сумасшедшему придет в голову. Кого ты еще знаешь? «Да никого я не знаю, клянусь, никого!» «Не клянись. Твой притон, волею судеб, в стенах храма. Здесь и без твоих клятв место святое и богов тьма тьмущая. Вот и отдадимся на их волю и попечение, ты и я». Джиллиан распахнула ставни. «Идем, давай сюда». Сафонисба не привыкла лазить по карнизам и выступам. Она встала на подоконник и замерла в нерешительности. Джиллиан подавила желание столкнуть ее. Слишком много шума выйдет. Она помогла ей спуститься, сама едва слышно следуя за ней. Внизу Сафонисба трясущимися руками пыталась завязать шнурки своего лифа. Это у нее плохо получалось. — Да пошли же! — дернула ее Джиллиан. — Не пойду по улицам! — в ужасе уперлась Сафонисба. Но Джиллиан, не слушая, тащил ее в сторону большого серпантина. Опасность подстерегала их на каждом шагу. Не раз шальные в атаге дерзких юнцов, улюлюкая, гнали Сафонисбу, как собаки гоняют уличных котов. И что самое отвратительное, они подходили слишком близко и вставали у них на пути. И однажды ее пароль ночного братства не сработал, им потребовались более веские доказательства. Джиллиан показала на живой шрам на плече, клеймо, означающее принадлежность к ночному братству. И, несмотря на то, что ночные гуляки были пьяны, они отступили. Это польстило ей. Она молча толкнула Сафонисбу вперед, сгорая от злости и понимая, что если бы не эта красотка, одного она бы наверняка прирезала. Прирезала бы и скрылась, если бы не эта обуза. Сафонисба тихо пыхтела рядом, а рука у нее сделалась холодной, как лед. Они выбрались к набережной главного канала, который никак нельзя было обойти и который, к счастью, оказался пустынным в этот час. На этой набережной Джиллиан не часто приходилось бывать, и она ориентировалась, полагаясь в основном на чутье, примерно представляя, где находятся высокие здания с величественными куполами. Она часто смотрела в ту сторону, стоя на крышах Синка. Дворцы Верхнего Корианта были окружены садами и стенами и охранялись стражей. Она видела гербы. Демонические твари устрашающе раздевали свои злобные пасти над воротами домов-крепостей. Один из дворцов возвышался на левом склоне холма, напротив большого золоченого купола королевского дворца. Одинокий, закрывшийся от мира высокими стенами и отпугивающий посторонних вооруженной охраной. Сверкавшие позолоченными латами стражники в плащах и с перьями на шлемах были заметны издалека, чего возмутители спокойствия среднего города не могли себе позволить. Джиллиан усмехнулась про себя, почувствовав в своей руке руку Сафонисбы, холодную и вялую от страха перед этим местом. Джиллиан наблюдала за стражниками, замечая, откуда они приходили и куда уходили, где можно было забраться на стену и где с той стороны к стене близко росли кусты и деревья, в каком месте стена совсем близко подходит к дворцу из белого мрамора. Дворец был хорошо защищен от вооруженных людей, от... Эта мысль заставила ее похолодеть и поубавила пылу. Наемного убийцы и какого-нибудь фанатика. Принц должен опасаться подобных вещей. Нет, сюда не так легко проникнуть, как может показаться с первого взгляда. Именно легкодоступные лазейки, где нет стражников, и представляют смертельную опасность. Там, скорее всего, расставлены капканы и ловушки. Она внимательно осматривала стены в поисках возможного входа. — Иди по улице, — велела она Сафонисбе. — Прямо сейчас иди. Просто так. По улице. — Ты рехнулась? — Иди, говорят тебе. Сафонисба подчинилась. Бледная фигура в голубом шелке, растрепанная, без кружев, с пышными формами и обескураженным выражением лица. Подгоняемая страхом, она пошла быстро, завернув за угол на глазах у стражников, охраняющих ворота. Джиллиан долго стояла неподвижно, наблюдая, на чем сейчас сосредоточилось внимание караула, затем метнулась к стене. Вцепившись в кирпичную кладку тонкими сильными пальцами, она по паучьи, как учил Геннад, осторожно поползла вверх. Собаки залаяли как раз в тот момент, когда она взобралась на стену. Джиллиан выругалась и, как дрессированная обезьяна, помчалась по узкому гребню стены, добралась до самого дворца и начала карабкаться по каменной кладке. Боже, сколько тут всяких завитушек! К верхней террасе. Девушка перелезла через парапет и встала на мраморный пол террасы, едва переводя дыхание. Что бы там ни случилось с Сафонисбой, свою задачу она выполнила. Джиллиан понеслась к следующей террасе. Неожиданно в дальнем конце двери распахнулись, выбежали встревоженные стражники. Лицо Джиллиан расплылось в улыбке, она широко расставила руки и поклонилась, как комедиант, ждущий похвал и аплодисментов. Стражники не выразили особой радости, заботясь, разумеется, о своей собственной шкуре. Она посмотрела на острые пики, сомкнувшиеся кольцом над их головами, резко повернула голову в сторону и глубоко вздохнула, демонстрируя им то, что они хотели увидеть. Здесь нет никакого мужчины, которого надо немедленно схватить. — Гонец, — сказала она, — к принцу Озрику. Глава четвертая. Он тоже не выразил особой радости при виде нее. Она стояла, а двое вооруженных до зубов стражников без всякой на то надобности держали ее, вцепившись в запястье так, что кровь перестала поступать в вены, и, казалось, кости треснут. А королевский бастард, единственный оставшийся в живых из всех сыновей короля, вертел в руках кошелек, который при обыске нашли у нее. — Гонец! — произнес он. Вокруг было много народу, не считая стражников. Возле принца, среди порфирных колонн зала, на ступеньках, ведущих на верхний этаж, бесцельно толпилась целая армия разодетых в парчу придворных. Взмахом руки он велел всем удалиться. Осталось всего несколько человек, по всей видимости, обладавших особыми привилегиями. — Кем послан гонец? — спросил принц. — Гонцы приносят послание, — ответила Джиллиан. — Я по собственной воле принесла вам это. Я подумала, что вас это заинтересует. — Кто ты? — Я наемный убийца, — сказала Джиллиан, набивая себе цену. Озрик невольно отступил на несколько шагов назад. Стражники еще сильнее сжали ее запястья, но руки давно уже затекли, и она почти не почувствовала боли. — Йисан! — позвал принц. Один из оставшихся вышел вперед. У Джиллиан по спине побежали мурашки. Она очень хорошо знала, как выглядит предвестник беды, и почувствовала, что перед ней представитель иного братства, более дисциплинированного, чем ее собственное. — Я преувеличила, — тут же сказала она, — похвасталась. — Она не из наших, — сказал наемный убийца. В отличие от бледного и светловолосого Озрика, он был смугл лицом, явно откуда-то из южных краев и на вид совсем неприметный, одет в черное и коричневое, блеклая тень на фоне ослепительного блеска Озрика. — Твое имя, — продолжал Озрик. — Джиллиан, — сказала девушка, и, вспомнив, где она находится и как надо себя здесь вести, добавила: — Ваше Высочество. — Как это попало тебе в руки? — Кошелек, срезанный кем-то, выбросили, наверное, за ненадобностью, на улице валялся, но там печать какого-то важного сеньора. — Это не печать сеньора. Читать умеешь, бродяжка? — Читать? Я? — обращение бродяжка ее оскорбило, но она и виду не показала. — Нет, господин. Быстрым движением он вынул из ножен кинжал, разрезал веревку и развернул пергамент. Его брови сдвинулись, глубокая морщинка пролегла между ними. Через мгновение он резко поднял глаза и впился в нее взглядом. — Думаю, тебе кто-то прочитал это послание. Она тяжело вздохнула, на карту была поставлена ее жизнь и жизнь Дженси. — За поцелуй пьяный писец прочитал мне это послание. Он сказал, что здесь что-то такое, о чем он и знать не желает. Вот тогда-то я и подумала, что, может, он и не желает, а какой-нибудь знатный господин очень даже и пожелает. Но я все размышляла, к какому господину пойти. Один прочитает, и что-то хорошее из этого выйдет, а другой — и все обернется бедой. Один щедро наградит, а другой — нет. Можно ведь и очень опасную новость использовать во благо. Может, здесь новость придется ко двору, попадет в надежные руки, а не в те, в которые была отправлена. Может, вы заметили, какой переполох поднялся в Нижнем городе? Головорезы носятся в поисках этого кошелька, чтобы перерезать горло каждому, кто к нему прикасался. Они вооружены, и кое-кто из них не из наших мест. Королевские стены очень высоки, поэтому я пришла сюда. — Чьи это головорезы? — спросил Йисан. — Да если бы знала, — сделала удивленное лицо Джиллиан. — Это ты срезала кошелек. — спокойно сказал Йисан. — Если бы я срезала, то не сказала бы «да». Если бы не я срезала, то и тогда бы я не сказала «да». Но я знаю наверняка, было бы лучше, если бы эта вещица лежала на дне реки, а не жгла мне руки. Небольшое вознаграждение, ваше высочество, и я буду держать язык за зубами, а если ваша милость расщедрится, то я его слуга навечно. Среди знатных господ принцу нет равных в силе и могуществе, а мне нет равных среди моих собратьев. Клянусь, меня можно купить только один раз, и я навсегда останусь верной своему хозяину. Голубые глаза Озрика, долго не мигая, смотрели на нее. Решалась ее судьба. — Ты способна убивать, не раздумывая. Кто может ускользнуть от удара твоего кинжала? — Никто, ваше высочество. Ни один человек. «У меня есть глаза и уши. Я корианка». Ее взгляд метнулся в сторону наемного убийцы. «И я могу ходить там, где он не может». Наемный убийца улыбнулся, но глаза его оставались холодными. человек, привыкший убивать без жалости. Он работал по найму и по сиятельному повелению. А иногда и без. Озрик сделал движение, намереваясь кинжалом вскрыть свинцовый цилиндр. — Нет! — нервно вскрикнула Джиллиан. Он встревоженно поднял на нее глаза. — Я бы не стала этого делать, — добавила она. — Мне советовали не трогать это. Сказали, будто бы здесь может таиться что-то недоброе. — Дайзис! — тихо позвал принц и передал цилиндр в руки человека преклонного возраста, по виду похожего на ученого. Фасон его одежды уже давным-давно вышел из моды. Старик взял в руки цилиндр, его продолговатое худое лицо сделалось суровым. — Хороший совет тебе дали, — сказал Дайзис. — Серебро и свинец. Ваше высочество, я бы посоветовал осторожно обращаться с такой печатью, очень осторожно. Принц снова взял в руки цилиндр, с явным беспокойством повертел его в руках и снова вернул старику. Затем медленно отстегнул от пояса кошелек, висевший рядом с кинжалом. — Где живешь? — спросил он Джиллиан. — В Синке, — ответила она. — Где именно? Она нервно кусала губы. — Надо спрашивать у якоря, — сказала девушка, отчасти выдавая свое убежище, но не Сафонисбу и не Роуз. — В Синке любой знает Джиллиан, — добавила она, и это было правдой. — Пусть идет, — сказал Озрик, обращаясь к стражникам. У Джиллиан опустились руки. Она свободна. Но она ни с чем. Облегчение и отчаяние охватили ее. И в этот момент Озрик швырнул к ее ногам кошелек. «В следующий раз подходи к садовой калитке, разузнай подробности и назови мне имена». Она наклонилась, негнущимися пальцами схватила кошелек и робко поклонилась, ее сердце бешено колотилось. Принц сделал жест рукой, будто отмахнулся от чего-то мерзкого. Стражник справа схватил ее за локоть и потащил к выходу из зала. Остальные пошли следом. «Кинжал и бритву», — напомнила она с некоторым самодовольством в голосе. Они вернули ей оружие и быстро повели вниз по лестнице. У нее не было времени хорошенько рассмотреть окружавшее ее великолепие, но она запомнила каждую деталь. В таком месте поглотить 20 000 золотом, расплюнуть. И саму Джиллиан поглотить, тоже расплюнуть. Могут прямо здесь и сейчас, а могут и в Синке, чуть позже. Она понимала это. Они волокли ее через парк, мимо караульных и огромных лающих собак. У садовой калитки стражники отпустили ее. Страшась гнева принца, они даже не отвесили ей тумаков. Это был мудрый поступок с их стороны, если правда то, что она слышала о нраве Озрика. Скрученную узлом юбку стражники бросили к ее ногам. Девушка подобрала сверток, небрежно перекинула через плечо и нырнула в лабиринт узких улочек, в свою родную стихию. На мгновение промелькнула мысль о Сафонисбе. Скорее всего, эта шлюха уже далеко отсюда. Сумела избежать всех неприятностей, подстерегающих в такой час в верхнем городе. «Прости меня, Господи, ты должен был привести меня сюда, и ты привел. Ты должен был выпустить меня на свободу, и ты выпустил. Но я погибла, совершенно погибла, Господи!» Сафонисба переждет где-нибудь в укромном уголке до наступления утра. А потом вернется домой, кипя от злости, что Джиллиан втянул ее в такое дело. Но ее злость легко лечится деньгами. А она... Джиллиан трясло мелкой дрожью, когда она остановилась, чтобы перевести дух. Запястья распухли и нестерпимо болели. Предусмотрительно оглядевшись и не заметив ничего подозрительного, она сунула кинжал и бритву туда, где обычно их носила. Девушка жалела, что ей не достало храбрости попросить там какой-нибудь еды. Она тут же скрутила юбку и обернула ее привычным манером вокруг талии. Наконец, замирая от страха и сгорая от нетерпения, она высыпала содержимое кошелька на ладонь и тут же быстро ссыпала обратно. Поблескивающие в темноте улицы золотые монеты вызвали у нее чувство восторга и ужаса, что она обладает таким состоянием. Она поспешно опустила кошелек за пазуху. Страх погнал ее в Синг, где много крысиных нор, в которых можно спрятать золото. С такими деньгами нельзя разгуливать по улицам. Она двинулась дальше, украдкой бросая взгляды по сторонам и назад, не идет ли кто следом. Жрецы, колдуны, религия, на которой они наживаются. Неожиданно до нее стало доходить, во что она ввязалась. Теперь она шпионка. Жрецы и Триптиса подкупали шлюх и подобный сброд. Но воры Синка считали ниже своего достоинства зарабатывать деньги таким способом. Любого заподозренного в шпионаже братство уничтожало безжалостно. Задавленные нуждой матери производили много шума, и отчаявшиеся бедолаги тоже для этого не годились. А она встала на этот путь и сразу нажила себе нового врага. «Назови имена», — сказал ей Озрик. По одну сторону от него стоял наемный убийца, по другую — знаток магии. Вдруг она вспомнила, кем был этот маг. «Дайзис», — назвал его принц. Могущественный маг Алдайзис входил в узкий круг доверенных лиц принца, недовольных и ждущих, когда безумный король отправится на тот свет. У принца были братья и сестры. Теперь он единственный наследник, и ему оставалось только ждать. Алдайзис открывал пути. Его собратья, занимающие более низкое положение в обществе, продавали проклятия в Нижнем городе. Некоторые из них сбывались. Вокруг шептались: «Алдайзис всемогущ!» И Ясан занимался теми, кого чары Алдайзиса не могли достать. «Назови имена!» «И что тогда его высочество принц сделает с ними?» — задалась вопросом Джиллиан. Ответ пришел почти мгновенно. Она похолодела. «За что хотят заплатить 20 000 золотом? Конечно же, за человеческие жизни! И это жизни людей знатного происхождения!» Ни во что такое она не думала впутываться. Все произошло случайно. И теперь за ней хвостом тянутся беды жрецов Триптиса. Ее преследуют. И ей не потребуется узнавать имена, если только она исчезнет из Крианта. Подвернулся отчаянный шанс продать смертельную тайну и затеять тем самым рискованную игру даже не с Озриком, а с некой могущественной силой, которую она искала и которой стремилась, преодолевая все препятствия. И все ради золота, которое позволит ей, Дженси, скрыться из города, убраться подальше от опасности, выждать, пока все уляжется. Тревожные мысли лишали ее смелости. Вот он, шанс, которого она так долго ждала. Ждала 3 года, скитаясь с Дженси по улицам. Шанс завладеть не одним кошельком, многими. Она проклинала себя за такие мысли, заставляла вспомнить, кто она есть. Но тут же, наперекор себе, кем она могла бы быть? Еще один такой кошелек помог бы вывести Дженси в люди, выучить ее грамоте и хорошим манерам, прилично одеть. А ей бы он развязал руки и дал свободу. Она угрём скользнула бы в улочки портовых трущоб, растворилась бы в темноте. В руки бы ей стекались деньги и власть. Не нужны никакие чужие города. Ей нужен только Криант, где она знала каждый уголок. Это знание добыто многими годами нелегкой жизни. Она не хочет начинать все сначала в Амизенте или Кезирне, где ей придется снова стать шлюхой и этому же ремеслу учить Дженси, где им, в конце концов, когда-нибудь перережут горло. Она не хочет в другом месте усваивать правила нового братства. Девушка в припрыжку неслась по улицам. Силы вернулись к ней, дыхание размеренным шипящим свистом вырывалось из груди. Она была в той части города, где все родное и знакомое, где все улочки она знала наперечет. Она нашла один из своих тайников, спрятала там награду принца, оставив при себе одну монету, непонятно зачем, и пустилась бежать. Время от времени девушка останавливалась, чтобы перевести дух, затем снова бежала. Пот лился с нее градом. Голова кружилась от голода и мыслей о свалившихся на нее удачи и опасности. Вот уже Бауэлл, Блайдман, она дома. Сердце у нее сладко замерло, ступни ощутили до боли знакомые камни мощеной улочки. Она отцепила от пояса юбку, надела ее, вытерла лицо шарфом, который затем обмотала вокруг талии, распустила волосы. Перед ней дверь Роуз. Девушка оттолкнула ее, дверь распахнулась. Джиллиан застыла на месте. Глава пятая. Все внутри Роуз было разгромлено. Часть столов сломана, а те, что уцелели, сдвинуты в кучу у двери, выходящей на улицу. Из углов веяло холодом, будто там скопились глыбы льда. Толстый Йочин с посеревшим лицом лежал неподвижно на полу у стойки, и одежда, словно не из тканого холста, из паутины. «О, Господи!» — едва выдохнула Джиллиан, схватившись за амулет беззаботной Агдалии, висевший у нее на груди. «Дженси!» — девушка бросилась к лестнице. Дверь в конце длинного коридора была распахнута, и лунный свет, струящийся сквозь открытое окно, освещал темную комнату. Дрожа от страха, она остановилась, вытащила кинжал, другой рукой сжала амулет. Она увидела развороченную кровать, какая-то тень двигалась там, как мертвец, запутавшийся в паутине. «Дженси!» — крикнула она в темноту. В проеме возникло привидение. Пошатываясь, оно приближалось. «Нессим!» Она вовремя сдержала занесенную для удара руку, сжимавшую кинжал, отвернув лезвие в сторону. Не обращая внимания на боль в запястьях, она схватила старика за висящие, как плеть, руки. Он, заикаясь, что-то пытался сказать. У нее было ощущение, что она держит в ворохе одежд нечто хрупкое, рассыпающееся от древности. Кожа на лице несчастного Несима висела клочьями, как у обгоревших на солнце во время сенокоса жителей маленьких хуторов и деревень. — Джиллиан, — пробормотал он, — они тебя ищут. — Где Дженси? Он пытался что-то сказать, хватаясь за амулет на своей груди, треснувший кристалл. Несим беспомощно махнул рукой. «Забрали, Дженси!» — сказал старик. Он был совершенно лысым, все волосы и даже брови обгорели. «Я спасся, сам спасся, а на мышонка сил не хватило. Беги отсюда, Джиллиан, спасайся!» «Кто подпалил тебя, Несим?» «Не знаю, не знаю! Это Триптиз, жрецы Триптиза! И, Джиллиан, уходи, уходи отсюда!» Слезы текли по его старческим обвисшим щекам. Она почти оттолкнула его, ее одновременно охватили злость и жалость. Совет был здравый. У них не было сил, у них не было покровителя. В Синке девочки исчезали часто, и никто особенно не возмущался и не искал их. Правила изменились. Она прошла мимо старика к окну, вылезла наружу, под ногами заскрипела кровельная дранка. Девушка направилась по карнизу в сторону Блайдмана, спрыгнула на булыжнике мостовой. Они охотятся за ней, а не за Дженси. И Несим спасся, чтобы сказать ей об этом. Триптиз. Она заткнула кинжал за пояс и повернулась, чтобы идти. Неожиданно ей преградила дорогу чья-то тень, появившаяся из-за кучи мусора, наваленной у переулка Гуат. «Джиллиан!» Ее рука скользнула к кинжалу. Она прижалась спиной к кирпичной стене. Еще несколько теней появилось из-за угла Спэрроу. «Где это?» — спросил тот же холодный голос. «Я продаю вещи», — ответила она. «Хотите их забрать? У вас есть то, что мне нужно». «Ты не можешь получить это назад», — прошептала тень. «И что же мы теперь будем делать?» Кровь застыла у нее в жилах. Им известно, где она была. За ней следили. «Печати печатям рознь», — предупреждал ее Несим. «Назови свою цену», — сказала она. «Ты пробралась к принцу», — прошептали в ответ. «Ты можешь сделать это еще раз». «Озрик», — подумала она, — сердце у нее болезненно заныло. «Это Озрик, это он, мишень». «Мы тоже», — шептали они, — «продаем вещи. Тебе нужна девочка по имени Дженси. У Господа Бога много детей. он легко может пожертвовать одним из них. Триптиз, она больше не сомневалась в этом, змееподобный бог, который раз в месяц пожирал луну, змея и маленькая мышка, Дженси. «Со мной можно договориться», — сказала она. Повисла пауза. Если тень самодовольно улыбалась, то в темноте этого не было видно. К ней потянулась рука, на раскрытой ладони лежало маленькое колечко в виде змейки. «Это тебе подарок. Смотри, не потеряй». Она надела кольцо, источавшее леденящий холод, который моментально проник в ее тело. Приблизилась вторая тень и протянула ей маленький кинжал, очень похожий на ее собственный. «Им достаточно царапать, и человек мертв», — сказала вторая тень. «Осторожней с ним». «Не снимай кольца», — прошептала первая тень. «Вы могли бы нанять профессиональных убийц», — заметила Джиллиан. «Мы только что это сделали», — ответил шепот. Она всматривалась в тени. «Я получу Дженси живой», — сказала она. «Приведете ее к этой двери, и без обмана». «И ты нас не обманывай». «Большую цену вы заломили. Какие вам представить доказательства?» «Убей его, и это сразу станет ясно без доказательств». У нее задрожали губы. «Я не ела 2 дня, я не спала». «Ешь и спи», — прошипела тень. «Если у тебя есть на то время. Мы верим в тебя». Они растворились в темноте, слившись с мраком. Оставленное ими кольцо неприятно холодило палец. Джиллиан машинально приложила его к губам и вдруг с ужасом подумала, что кольцо может быть отравлено. Дрожа всем телом, она принялась отплевываться. Вернувшись в Роуз, Джиллиан прошла мимо тела Йочина, мимо Нессима, который, съежившись, сидел на нижней ступеньке лестницы. Она налила вина из бочки, одну кружку протянула Нессиму, вторую выпила сама, сморщившись от кислого вкуса. Хлеб на столешнице буфета успел зачерстветь. Девушка окунала ломоть в вино и ела. У хлеба был привкус пепла. Сыр давно уже покрылся плесенью, она отрезала кусок и съела. Йочин лежал на полу широко открытыми глазами. Люди заглядывали через дверь и изумленно смотрели на безумную, которая ела такую завалящую дрянь. А те, что были голоднее ее, заходили и присоединялись к пиршеству. Зашла какая-то старуха. «Беги отсюда!» — пробормотал Нессим, с трудом приподнявшись и схватив ее за руку. Остальные в ужасе шарахнулись от него. Он был похож на прокаженного. «Слишком поздно», — ответила она. «Ты сам, старик, беги отсюда. Спрячься в какой-нибудь норе, а я должна вернуть Дженси». Ее слова больно ранили старика, но она не хотела его обижать. Он покачал головой и пошел прочь, что-то жалобно бормоча себе под нос. Чуть погодя, вышла и она. В животе было тепло. Не беда, что еда попалась черствая и плесневелая. Ей худшие отбросы приходилось есть. Она шла прихрамывая. Через образовавшиеся в подошвах дыры в ботинке набивались мелкие камешки, причинявшие боль при ходьбе. Скрученную жгутом юбку девушка перекинула через плечо. Что-то зашуршало у нее за спиной. Готовая ко всему, Джиллиан резко обернулась. По спине побежали мурашки. «Крыса, наверное. Их тут много. А может, и не крыса». Девушка пошла дальше, время от времени прислушиваясь к шорохам за спиной. Оказавшись на прямой широкой улице, она бросилась бежать. Воры не любили открытых пространств. Задыхаясь, она бежала по направлению к серпантину, самому большому каналу в городе, от которого начинались все городские улицы. Она пошла медленным шагом, обходя стороной ночных прохожих. Может, один из них был шпионом, пущенным по ее следу. Она не знала. Средний город остался позади. Дважды проделав за ночь один и тот же путь, девушка едва волочила ноги. Дыхание с хрипом вырывалось из груди. Было уже очень поздно даже для воров и бродяг, которые иногда попадались на дороге. Об одного она споткнулась в темноте. Не то пьяный, не то мертвый. Перепрыгнув через тело, она опрометью бросилась прочь. Стараясь замести следы, Джиллиан переходила с одной улицы на другую, пока не оказалась на том самом месте, откуда они с Афанисбой наблюдали за дворцом принца. Она вошла в садовую калитку, как велел ей принц Озрик, и увидела тех же стражников, которые совсем недавно ее отсюда выпроводили. Глава шестая. Принц был уже в постели. Но это не остановило стражников. Они подозревали, что принесенное известие необычайно важно, и что ради него стоит потревожить сон принца. Иначе на их головы обрушится страшный гнев. Джиллиан же тихо сидела, вытянув одетые в шерстяные чулки ноги и скрестив на груди руки. Страх сжимал внутренности. Кольцо у нее забрали, и Джиллиан нервничала, боясь за Дженси. От кольца веяло леденящим холодом. Чувствовали ли этот холод те, кто дал ей кольцо? Она подозревала, что нет. Вошел Алдайзис. Маг не произнес ни слова, только пристально посмотрел на нее. Она не отвела взгляда, хотя боялась его больше других. Боялась его взгляда, проникающего внутрь. Боялась его острого ума, его влияния и силы. У нее отняли все — кольцо, кинжалы, бритву, даже золотую монету, которую она неизвестно зачем прихватила с собой. Маг, облаченный в ночную рубашку, долго смотрел на нее, потом молча удалился. Она сидела. Разогретое движением тело давно остыло, и она чувствовала, как леденели ноги и руки, особенно палец, на котором было кольцо. «Госпожа Джиллиан!» — услышала она насмешливый голос. Девушка резко повернула голову и увидела стоящего у порфирной колонны Йисона. Он поклонился ей, как благородной даме. Она не двигалась и настороженно смотрела на него. «Веселая была охота, госпожа Джиллиан!» Она встревожилась. До нее вдруг дошло, что это был он. Догадка поразила ее. «Позовите его высочество», — приказал наемный убийца. Один из стражников вышел. «Кто твой подручный?» — спросила девушка. Он улыбнулся. «Глава братства назовет его тебе», — ответил он. «Пойди и спроси у него». Совершенно ясно, что она не могла этого сделать. Девушка сидела, будто завороженная. Оружие у нее забрали, но у Джиллиан оставался еще один кинжал. Стражники что-то подозревали, но в этом заключалась их работа. Йисон знал. Она смотрела ему прямо в глаза. — Что за игру ты затеяла? — в лоб спросил он. — Уверена, ты уже спрашивал об этом. — В нижнем городе поднялась шумиха. В таверне ни с того ни с сего учинен. Все разгромлено, перевернуто, трупы. Вам что-нибудь известно об этом, госпожа Джиллиан? — Я доставляю послание, — ответила она. В его черных глазах вспыхнули огоньки. Девушка думала о змееподобном боге и мышонке. Стоящий рядом человек был убийцей, и ему нравилось убивать. Своды зала содрогнулись от потока брани. Озрик. До нее донеслись проклятия всем богам дворцового пантеона. Она повернула голову и нервно отдернула бриджи. В самый последний момент, вспомнив о необходимости выказывать уважение королевским особам, даже если они являются в ночной сорочке, она вскочила на ноги. «Верно, оторвали от ночных забав», — подумала Джиллиан. Казалось, принц должен быть в ярости, но принц, как всегда, был холоден. Его худое лицо с тонкими губами и бледно-голубыми глазами было непроницаемым. Она не могла представить себе этого человека, предающимся обычным забавам. «Возможно, ему неизвестны простые человеческие радости», — подумала она. «Не тратит попусту силы на развлечения. Может быть, в этом причина его буйного нрава». «Они послали меня», — начала она, — «чтобы убить вас». Мало кому удавалось поразить Озрика, ей удалось. Принц шумно втянул воздух, закусил губы, зацепился большими пальцами рук за пояс. «Есан?» «Там трупы», — ответил наемный убийца. «В портовой части». «Не врешь?» — насмешливо спросил Озрик, глядя на нее. «Господин...» — ее нервы были напряжены до предела. «Ваши враги похитили мою сестру. Они пообещали убить ее, если я не выполню их задание». «И тебе плевать на твою сестру? Ты думаешь только о золоте?» Она чуть не задохнулась, но овладела собой и вновь заговорила совершенно спокойно. «Я знаю, они в любом случае убьют и ее, и меня. Назовите мне имена ваших врагов, господин, назовите их имена. В первый раз вы не сделали этого, а выставили меня и послали за мной следом господина Есана. Дайте мне имена, господин, и я выслежу каждого. У меня на то есть свои причины. Я убью их, если прикажете». «Ты, бродяжка, уже знаешь одно имя». «Имя Бога? Ага, но богов невозможно поймать, господин». Она не сумела овладеть собой. Ее голос сорвался на виск. «Дайте мне мага Алдазиса в помощники, не Есана, и тогда есть надежда. Я пойду и убью жрецов, если вы не назовете мне других имен». Озрик смерил ее ледяным взглядом. «Ты любишь золото, бродяжка?» «Сестру, господин, заплатить за мою работу вы можете и потом». «Тогда зачем ты снова пришла сюда?» «Потому что они узнали, где я была». Она посмотрела в сторону стражников, беспокойно переминавшихся с ноги на ногу. «Кольцо! Они дали мне кольцо и велели, чтобы я его не снимала. А здесь у меня его забрали». «Алдазис!» — позвал принц. Маг вынырнул откуда-то из-за колонн. Стражник в волнении протянул ему кольцо-змейку, но Алдазис отмахнулся от него. «Пусть еще у вас побудет!» — он обернулся к Озрику. «Они узнают, где кольцо, с ней оно или нет». «Но моя сестра!» — с тоской простонала Джиллиан. «Господин, верните мне кольцо! Я пришла, потому что у меня не было иного выхода. Назовите мне имена, и к утру я все сделаю». «Наверное, я смогу тебе помочь», — произнес Озрик. «Возможно, я умру и позволю им обрадоваться этой новости». «Но, господин...» — пробормотала она ошеломленно. «Мои враги соберутся вместе», — сказал он, — «в храме или во дворце некоего Бризина, но, скорее всего, в храме. Бризин боится мести, а Бог послужит для него прикрытием. Алдазис может предсказывать. Ты, бродяжка, в лучшем случае просто орудие. Ты можешь заколоть нескольких, и если бы тебе это удалось, я бы остался доволен. Скажи, что послужит знаком моей смерти, бродяжка?» «Слухи», — ответила она. «Хаос», — пробормотал Алдазис. «Советуешь их не распускать?» — спросил Озрик. «Напротив», — ответил Алдазис, — «распустить». «На этот раз, бродяжка, ты не должна выходить через садовую калитку, если хочешь, чтобы город заговорил о моей смерти», — сказал Озрик. «Скажите, где мне выйти?» — попросила она. «Хотите, я перелезу через стену. Только меня и видели, не поймают». Озрик сделал знак рукой, стража вернула ей кинжалы, кошелек и кольцо. Озрик тем временем сел на скамью и смотрел на всех тяжелым, холодным взглядом. «Я мертв», — сказал он вяло, — «и буду мертвым в течение нескольких часов. Звоните в колокола, распространяйте новость. Сегодня будет веселый день». Джиллиан быстро надела кольцо на палец и ощутила, как холод распространяется по ее телу. «Иди», — приказал Озрик. Она развернулась и поспешно вышла из зала на знакомую ей террасу. И снова ночь мраком окутала ее. Она побежала по парапету, едва касаясь его ногами. Внизу разрывались лаем собаки. Стража у ворот подняла тревогу. Она неслась по мостовой, они медленно, мешали доспехи, бежали следом. Она петляла по узким улочкам, выбирая те, что потемнее. Наконец Джиллиан остановилась. Сердце бешено колотилось. Опершись о стену, она оглянулась назад. Погоня отстала. Тревожный колокольный звон разносил по всему Корианту ложную весть о смерти принца. Девушка шла, еле волоча ноги от усталости и отчаянно борясь со сном. Но спать нельзя, Дженси в опасности. Она почувствовала, как обо что-то порезало ногу. Оглянувшись, девушка увидела, что сзади тянется кровавый след. Но она продолжала идти. Добравшись до среднего города, Джиллиан пошла увереннее. А колокола все звонили и звонили, и в окнах за ставнями зажигался свет. Люди просыпались. «Весь город поверит в эту ложь», — подумала она, — «от трущоб Синка до королевского дворца. И даже сумасшедший король поверит, что Озрика больше нет, что он умер. И разве не поднимут всех на ноги? Разве не кинутся на поиски вора кинжалом убившего принца?» Ее била дрожь. Джиллиан понимала, что должна обогнать саму весть. К рассвету в Синке ее имя и имя Дженси будут у всех на устах, и тогда им негде будет укрыться. «А за закрытыми дверями горожан, — подумала она, — весть обрастет слухами и домыслами, народ и без того боится выходить на улицу. Честные граждане Корианта никогда не знают, что происходит на самом деле. Утром начнется разгул безумия. Сумасшедший Ситан остается без наследника. Это шанс для властителей, разбросанных по морскому побережью и по берегам реки городов, для герцогов и прочей знати Корианта. Все они будут пытаться захватить в свои руки власть, которую Ситан больше не может удерживать. Власть, дележа которой они все ждут уже более 2 лет. Это была долгожданная весть, в мгновение ока разлетевшаяся по городу. Ждали разгула и беспорядков, которые повлекут за собой падение трона. Маски будут сорваны, многие лишатся голов, в городе начнутся бесчинства. И тогда принц в самом деле может умереть. Или... В ее голове мелькнула страшная догадка. Сам король. Один устраивает беспорядок, другой тем временем ворует. Известный воровской прием. Они с Дженси часто так делали. Не ради ее жизни и не ради ее благополучия Озрик так рискует. Рискует ради себя самого и только ради себя. Девушка ускорила шаг, пытаясь унять подступавшую к горлу тошноту. Неожиданно она услышала хруст маленьких камешков под чьими-то ногами. Собрав остаток сил, Джиллиан побежала. Глава 7. Вооруженная стража с фонарями и факелами наводнила город. Уродливо изгибаясь по булыжникам мостовых, по стенам домов заскользили тени, будто восстали все силы ада. Звонили колокола. Отовсюду доносился тяжелый топот солдат, стекающихся из верхнего города. Джиллиан мчалась без оглядки. Вокруг мелькали силуэты бегущих людей. Воры и грабители, ночные хозяева улиц, спешили ускользнуть от надвигающейся опасности. Она миновала разбегавшиеся в разные стороны от серпантина каналы, остановившись на хорошо ей знакомой улице у храма Агдалии. Отдышалась, стоя в неровном тусклом свете фонарей храма. Где-то хлопнула дверь. Агдалия принимала меры предосторожности. Все окна верхних этажей были закрыты. Город охватила паника. Люди попрятались. Комната за красными ставнями была заперта. Свет изнутри не пробивался. Сафонисба не вернулась. Видимо, услышав звон колоколов, она нашла себе укромный уголок и затаилась, дрожа от страха. Сафонисба знала, куда ходила Джиллиан. Знала, почему началась ночная кутерьма, погони, преследования. Испугалась до смерти, — сочувственно подумала Джиллиан. Отдохнув немного, девушка направилась к той улице, где лесом возвышались величественные колонны, к улице богов. Где-то вдалеке виднелся тусклый свет фонарей. На холме, над лежащим в низине Кориантом, возвышался дворец короля. Она шла от одного храма к другому. Ее путь походил на восхождение, от скромных мест поклонения маленьким башкам и богиням, подобно Магдалии, к пышным храмам, воздвигнутым в честь более величественных и могущественных богов. Показалась стража. Она метнулась в тень гладких колонн храма корианского бога Албиса, покровителя золотых дел мастеров, одного из 52 000 богов Корианта. Хотя от этого бога вряд ли стоило ожидать защиты и покровительства. Албис недолюбливал воров. Девушка в страхе оглядывалась, ожидая, что на нее вот-вот обрушится божественный гнев. Непрерывно потирая кольцо-змейку на большом пальце, она спряталась в тени между колонн. В этой части города это был самый пышный храм, хотя в величественности он не мог сравниться с храмом Триптиса. Стены из зеленоватого камня сейчас казались совершенно черными, изгибавшиеся, подобно столбам дыма. Верхушки колонн причудливо переплетались. Затаив дыхание, она вглядывалась во мрак, пытаясь угадать, открыты ли двери храма. Она была здесь не одна. По спине побежали мурашки. Девушка ощутила чье-то присутствие. Она выхватила кинжал с отравленным лезвием и резко обернулась. Тень рядом с ней задвигалась. «Джиллиан!» Она увидела умоляюще протянутую руку. «Насим?» — пробормотала девушка, поддержав его свободной рукой. Он отпрянул. «Ты принесла с собой их запах!» — сказал старик. — Что ты здесь делаешь? — шепотом спросила она. — Возвращайся назад, уноси отсюда ноги. — Я пришел за мышонком, — ответил старик. — Я попробую ее спасти, Джиллиан. Голос у него дрожал. Для Анасима это был необычайно смелый поступок. — Они тебя убьют, — сказала Джиллиан. — Тебе с ними не справиться, Насим. — А тебе? — спросил он, неожиданно выпрямившись. Возможно, он вспомнил свои лучшие годы. — Что ты будешь делать? Как ты собираешься ее вызволять? — Держись в стороне, — сказала она и повернулась, чтобы уйти. Он схватил ее за руку, в которой она сжимала отравленный кинжал, и на большом пальце которой носила кольцо, но тут же отпустил. — О, Боже! — задохнулся он. — Нет! Избавься сейчас же! Избавься от этого! Она остановилась, посмотрела на его обезображенное лицо. «Они могут убить Дженси. Они узнают, что ты здесь. Ты понимаешь это? Этими штуками ты себя выдашь. Отдай их мне». «Алдазис их тоже видел, и он вернул их мне. Сам Алдазис. Чем твой совет лучше его?» «Я твой друг. Я говорю от души». Неприятный холодок пробежал у нее по спине. Она пристально посмотрела старику в глаза. — И что же ты посоветуешь мне? — Оставь кинжал и кольцо здесь, у меня. Я буду хранить их столько, сколько потребуется. И тогда они тебя не узнают. Ты понимаешь меня? Я сделаю это для тебя. — Да тебе и свечу зажечь сил не достает, старый мошенник. — А солому на крыше зажечь хватит сил, — ответил он. «Я никогда не обещаю больше того, что могу сделать!» Девушка колебалась, она видела страх в глазах старика. Но он — ее друг, ее единственный друг. Она кивнула, вложила кинжал в ножны и сняла с пальца кольцо. Он взял их, мышцы его напряглись, как будто он попытался удержать неподъемную тяжесть. А из ее руки сразу же ушел холод. Джиллиан развернулась и побежала. Оказавшись на другой стороне улицы, она начала взбираться по каменной кладке храма Святейшей Матери, ближайшего к храму дракона Триптиса. Вверх — совершенное безумие, к храму без окон, где пользовались каким-то иным источником света, где почитали ночь. Она забралась под самый купол и оттуда перебралась на темную крышу храма дракона. Вздрагивая при каждом шаге, она осторожно пошла. Храм казался живым. От него исходила опасность, вызванная, она чувствовала это, ее непрошенным вторжением. Она хотела украсть у божества его добычу, выхватить жизнь из его зубастой пасти. Она огляделась и побежала к тыльной стороне здания, где находилось круглое отверстие, через которое молящиеся устремляли свой взор к мрачному богу. Этим путем она намеревалась попасть в храм. Девушка с ужасом думала, что тем самым она осквернит святилище, но мысль о Дженси придала ей сил. Джиллиан подошла к самому краю отверстия, заглянула внутрь. От высоты у нее закружилась голова. Внутри храма стоял невообразимый шум. У нее оставалось мало времени. Чьи-то голоса распевали священные гимны. Девушка решилась. Сделав кувырок в воздухе, чтобы смягчить падение, она спрыгнула вниз на гладкие камни. Сразу встать не смогла. Голова кружилась. Руки и ноги не слушались. До нее доносились исступленные крики. Опираясь на руку, которую совершенно не чувствовала, она вывихнула запястье. Девушка попыталась подняться на ноги. Джиллиан огляделась. Украшенные причудливой резьбой колонны из неизвестного ей зеленоватого камня сияли и переливались в золотистом свете светильников. Две огромные змеиные головы, вырезанные из камня, встречались у алтаря и пожирали золотое солнце, впившись в него ядовитыми зубами. «Дженси!» — шептала она. Девушка вспомнила, как напряглись руки Нессима, когда он взял у нее кинжал и кольцо. Она отползла в самый безопасный угол храма, если таковой вообще мог существовать в логове демонов. Чья-то тень появилась в отверстии над алтарем, на секунду замерла и отпрянула назад. Ухватившись за край, человек повис на руках и спрыгнул вниз. Йисон, кто еще мог следовать за ней по пятам? Он тяжело приземлился, пошатываясь, поднялся и тут же схватился за серебряную рукоятку, висевшего на поясе кинжала. Джиллиан бесшумно попятилась. Оглашая пространство звуками гимна, процессия направилась в их сторону, к потайной лестнице. Между колоннами замелькали огни. В гимне прославлялась ночь, пожирающая свет. Люди в своем безумии молили о том, чтобы день никогда не наступил, чтобы повсюду воцарился мрак. Слова безумного гимна звучали все громче, поющие приближались, а Йисон никак не мог прийти в себя. «Сссс!» — прошипела Джиллиан. Он услышал и быстро затерялся среди колонн в сумеречной глубине храма. Процессия приблизилась к алтарю, свет оживил колонны, зашевелились, извивая среди теней зеленые змеи. Молящиеся тащили с собой что-то, что барахталось и плакало. Плакала Дженси. Первый раз в жизни. Сердце у Джиллиан оборвалось. Она машинально потянулась за отравленным кинжалом. Неожиданно она с отчаянием осознала собственную беспомощность. Они и не собирались выполнять обещания. Ей негде укрыться. Старый Нессим не сможет вечно хранить страшные знаки дракона, охраняя ее от глаз поклоняющихся ему. Или они уже знают, что она их предала? Девушка вышла из укрытия. «Мы заключили сделку!» — выкрикнула она. Воцарилась мертвая тишина. «Я свое обещание выполнила, и вы должны сдержать слово!» Дженси дергалась и вырывалась. Ее ударили. Звук удара прозвучал неожиданно громко. Дженси припала на ногу. Один из толпы молящихся выступил вперед. «Он мертв?» — спросил человек. «Ты выполнила обещание». «А почему звонят колокола?» — спросила она в ответ. Возникла пауза. Город был по-прежнему охвачен печальным звоном. Приближался рассвет. В отверстии над алтарем почти уже не было видно звезд. Время от Риптиса истекало. «Отдайте мне девочку», — сказала Джиллиан. Пот стекал по ней ручьями, сердце бешено колотилось. «Отдайте, и вы больше никогда нас не увидите!» Упал капюшон, открыв жирное лицо. Она видела это лицо раньше, во время городских праздничных шествий. Озрик назвал имя одного из своих врагов — герцог Бризин. «Это должно быть он», — подумала девушка. Они не собирались хранить верность данному слову. Кто-то вскрикнул. Резкий грохочущий звук прокатился по храму. Это ворвались вооруженные люди. В глазах жрецов вспыхнула тревога, смятение овладело ими, они зажужжали, как рой пчел. Дженси отпустили, девочка упала. Джиллиан застыла на месте. Вооруженные люди заполнили пространство у нее за спиной. В световых всполохах змеи как будто ожили, поползли, извиваясь и скручиваясь в кольца. «Остановите их!» — раздался чей-то голос. Джиллиан рванулась вперед, полоснула кинжалом крикнувшего жреца и со всей силой толкнула его на тех, кто пытался схватить ее. Дженси Какуш шмыгнула в сторону затемненных колонн так быстро, что Джиллиан не успел ее остановить. «Ейсан!» — отчаянно закричала девушка. Кольцо вооруженных людей сомкнулось, и они с Дженси оказались прижатыми к черной стене жрецов. Некоторые жрецы попытались вырваться из кольца, но путь им преградили обнаженные мечи солдат. Несколько человек с криками упали замертво, остальные, как испуганное стадо, сжались к алтарю. «Господин!» — кричала в отчаянии Джиллиан, пытаясь отыскать в толпе знакомое лицо. Принц Озрик, одетый простым солдатом, был здесь. Рядом с ним она заметила Алдазиса, но Озрику не было дела до какой-то бродяжки. «Отец!» — окрикнул принц человека жирным лицом и швырнул какой-то предмет к его ногам — свинцовый цилиндр. Король мелкими шажками пятился. Его лицо побелело, жирные щеки и губы дрожали. На него нацелились обнаженные мечи солдат. Джиллиан схватила Дженси за голое плечико и потянула назад, стараясь незаметно ускользнуть из этого логова убийц, подальше от безумного короля-убийцы, поклоняющегося страшным богам и его сына. «Убийца!» — заикаясь, выговорил Ситан, на его губах выступила пена. «Убил всех моих законных сыновей! Всех до одного! Убил меня, но я не умер! Убил всю семью! Незаконное отродье поднял руку на королевскую семью! Но ты не будешь править! У меня еще остались законные наследники! Ты мучил меня несколько лет, достопочтенный отец, ваше величество! Но скажи, где моя мать?» Король залился отвратительным, торжествующим хохотом. Между колоннами мелькнула тень. Кто-то искал укромное место. Джиллиан поняла намек и стала продвигаться в том направлении, где исчезла тень. Блеснул кинжал жреца, тот самый, отравленный. Она закричала, предупреждая. В следующее мгновение начался хаос. Обнаженные мечи сомкнулись в тесный круг. Жрецы умирали. На каменном полу растекались кровавые лужи, и король... Крики стихли. Джиллиан стояла в глубине храма, прижимая к себе Дженси. Она видела, как в свете фонарей извивались змеи, изображенные на зеленоватых колоннах. Там распростерлись в неуклюжих позах мертвые тела. Стояли солдаты, обрызганные кровью. И Озрик, король Корианта. «Да здравствует король!» — приветствовали его солдаты, и воздух содрогался от их криков. Озрик отдавал приказы, призывая их продолжать резню. «Во дворец!» — выкрикнул он. «Бунт! Кориант скоро захлебнется в крови!» На секунду принц остановился, бросив короткий взгляд туда, где сверкало покрытое золотом тело Дженси. И бродяжка со смелостью отчаявшегося встретила его взгляд. «Неужели их сейчас сметут, как пыль? И что они, если не пыль для короля? И разве он испугается воровского братства, испугается слухов, которые поднимутся? Разве эти люди для него что-то значат?» Он стоял в окружении воинов в сверкающих доспехах, с выставленными вперед обнаженными мечами. «Вперед!» — приказал Озрик. Они поспешно двинулись в город. Дженси дрожала, прижавшись к Джиллиан и обхватив ее своими тонкими ручками. Джиллиан оторвала кусочек мишуры. Дешевое украшение. Эти люди обманывали даже богов. Рядом раздались шаги. Она обернулась, сжимая в руке кинжал. «Ейсан!» В его руке поблескивал нож. Он опустил руку с ножом вниз. «Ты на чьей стороне?» — спросила девушка. Он кивнул головой в сторону двери, за которой только что скрылся принц, точнее, теперь уже король. «Был на его», — ответил Ейсан. А теперь будь умницей, Джиллиан, лучший вор Корианта. Уноси ноги. Беги подальше или ляг на дно и затаись там надолго. Сейчас такие времена, о которых принц никогда не захочет вспоминать, и особенно ему будут неприятны те, кто оказал ему в это время услуги. Ты думаешь, король Озрик захочет наградить убийцу или вора? — Уходи первым, — сказала она. — Я не хочу, чтобы ты был у меня за спиной. — Я был у тебя за спиной, — напомнил он. — Несколько часов кряду. Она крепче прижала к себе Дженси. — Уходи, — сказала она. — Убирайся с моей дороги. Он развернулся. Она наблюдала, как он шел навстречу рождающемуся дню, чей свет проникал в распахнутые двери храма. Темный лицом человек в темных одеждах уходил из тьмы храма вниз по ступенькам, к свету. — С тобой все в порядке? — спросила она Дженси. — Я знала, что со мной ничего не случится, — своенравно ответила Дженси, но губы у нее дрожали. И вдруг ее глаза расширились. Она что-то увидела за спиной Джиллиан. Девушка оглянулась. Нечто похожее на темную нить велось между колонн над забрызганным кровью алтарем. Наверное, это ветер играет с дымом от светильников. Но темная нить поднялась к отверстию, через которое было видно, как на предрассветном небе меркли звезды, и, извиваясь, металась под потолком. Правая рука Джиллиан неожиданно похолодела. Она схватила Дженси за руку и бросилась бежать, петляя между колоннами, как это только что делал Исан. Туда, где свет, где день. На ступеньках сидел старик. Его съежившаяся фигура раскачивалась из стороны в сторону. Он что-то бормотал. «Насим!» — закричала она. Старик поднялся, что-то бросил и тут же рухнул опять, превратившись в куль жалких лохмотьев. В тусклом свете дня нечто похожее на змею извивалось на камнях, которыми была вымощена улица. Съежилась сухая палка. У Джиллиан задрожали колени. Не выпуская руку Дженси, она бросилась к старику. Склонившись над ним, она подняла за руки почти невесомое дряхлое тело, в полной уверенности, что он мертв. Но на его обожженном, покрытом пузырями лице, вдруг сверкнули живые глаза, полные фанатичной радости. Сухая рука Насима потянулась к Дженси, коснулась ее лица. — Ты жива, мышонок? — Старик, — пробормотала Джиллиан, почувствовав к нему тепло, которое до сих пор она испытывала только к Дженси. — У него будет, — поклялась она, — все, что можно купить за золото. Еда, постель. Он оказался настоящим заклинателем змей и настоящим человеком. Мужчиной. Золото. Неожиданно пронеслось у нее в голове. Девушка вспомнила о монете и о кошельке, который она спрятала в тайнике, и о том человеке с кинжалом, который неотступно следовал за ней по пятам всю ночь. Джиллиан подскочила, разразившись проклятиями. «Отведи ее в Уайверн!» — велела она Насиму и бросилась бежать, на ходу соображая, как попасть к тайнику прежде убийцы. Она с наслаждением представляла, как перережет ему горло. Девушка свернула в узкую улочку и побежала еще быстрее, выбирая такие тесные проходы, в которые мужчине не протолкнуться, через проломы, по карнизам и выступам стен, по самой кромке каналов. Она успела. Отвалила камень, достала кошелек, покошачья забралась наверх, притаившись в засаде. Ждать ей пришлось недолго. Он с трудом протиснулся в узкую щель между стенами и поднял тот же самый камень. Она вышла из своего укрытия, стоя высоко у него над головой, и тихонько свистнула. Достав пару золотых, Джиллиан швырнула их ему под ноги. Великая щедрость, достойная самого принца. — На черный день! — сказала она и исчезла. Кэролайн Черри. Вор в Корианте. Рассказ читал Олег Булдаков.